Глава 10. В городках вроде Плина новости разносятся быстро. На другой день там только и говорили, что о дочери Кристофера Кумбе, которая недавно приехала из Лондона, встретилась со своим двоюродным дедом Филиппом, грозным, внушающим ужас мистером Кумбе из фирмы Хок и Вильямс, и теперь будет жить на Мэрайн Террас в качестве его компаньонки. Все сошлись во мнении, что эта самая Дженнифер Кумбе никто иная, как обыкновенная авантюристка, что она охотится за наследством старика, который разорил ее покойного отца. Джон Стивенс услышал о поразительных событиях в Плине на верфи, но он был слишком занят своими яхтами и планами на будущее и не проявил к ним особого интереса. Когда старый Томас Кумбе, тряся головой от волнения, сообщил ему эту новость, Джон рассматривал в конторе какие-то чертежи, вынул изо рта трубку и улыбнулся. «Метит на его деньги? Если ей удастся их получить, значит, она умная девушка. Филипп Кумбе и с Пенни просто так не расстанется. Но, Джон, говорю тебе, это сущая правда. Дом на Мэрайн Террас уже перекрашен. На окнах новые занавески, и девица распоряжается там, что твоя хозяйка. Либо она порядком его напугала, либо старый скряга наконец-то впал в детство. Это та девчушка, которая жила в доме под плющом? Младшая сестра Гарольда и Вилли? Она самая, Джон. Училась в Лондоне. Сестра говорит, настоящая молодая леди. Похоже, они к ней привязались. Но не знаю, по-моему, это как-то странно. Ладно, Том, у нас нет времени на модных молодых леди, которые метят на наследство неприятных старых джентльменов. Хотя, на мой взгляд, все это очень интересно. Взгляни-ка лучше на этот чертеж. И он забыл об этом думать. В свои 24 года Джон был серьезным и решительным молодым человеком. Мечтательный мальчик вырос и стал энергичным, предприимчивым мужчиной. Он завел собственное дело, которая быстро получила известность во всех западных графствах и приносила немалые доходы. Через год-другой он станет одним из лучших строителей яхт и бросит вызов крупнейшим фирмам северного и южного побережья. Кроме работы, Джона мало что занимало. Он давно бросил старую привычку мечтать, засматриваясь на звезды, заглядывать в будущее и предчувствовать несчастье и смерть. Джон, мальчик, лежал на вершине холма и любовался морем. Джон, мужчина, читал и подписывал бумаги в своей конторе или, стоя на верфи, давал указания рабочим. Джон, мальчик, взобрался на борт потерпевшей крушение Джанет Кумбе и, устремив взгляд на маленькое носовое украшение, предался мечтам о прошлом. Джон, мужчина, отмахнулся от сентиментальности и, владея всеми правами на судно, Филиппу Кумбе наскучило все это дело, и он продал свои акции с незначительной прибылью. Намеревался разобрать его, когда сумеет выделить для этого достаточное число рабочих. Одним воскресным днем в конце июня этот решительный и целеустремленный Джон Стивенс с немалым раздражением почувствовал пробуждение в своей душе былых мальчишеских порывов, иными словами, безудержное желание выйти из конторы и пройтись через холмы до Полмерской заводи. Время от времени корабль подобным образом заявлял свои права на него, но Джон неизменно их отвергал. Он отвергал малейший намек на проявление слабости, чтобы какое-то корабельное носовое украшение имело над ним такую власть? Да это просто нелепо. Джанет Кумбе несносна, постоянно поучает его, указывает, что следует делать. Кто, как не она, подсказал ему начать строительство новой корабельной верфи? Но сейчас строительство закончено, и пусть его повесят, но он больше не станет ее слушать. Однако это всего лишь воображение. Она всего-навсего кусок раскрашенного дерева. Он нахмурился и снова принялся за работу. Карандаш в зубах, волосы всклокочены. Потянулся за учебником, который лежал рядом. Прочел пару страниц. Но слова прыгали перед глазами. Посмотрел в окно и увидел синее небо и сверкающую гавань. Услышал крик чаек над развалинами замка. «О, дьявол!» — сказал Джон и швырнул книгу в противоположный конец комнаты. Через пару минут он уже шагал по тропинке, которая вела через поля к Полмерской заводи. Дженнифер подвела лодку к борту корабля и накрепко привязала канат к свисавшей с него веревочной лестнице. Был отлив, но она все же надеялась, что по возвращении найдет лодку на плаву. Она ухватилась руками за веревочную лестницу, перебралась через фальшборт на покатую палубу и с любопытством огляделась. Это был ее первый визит на старую шхуну. Хоть она и жила в Плине уже больше 2 месяцев. Палуба усыпана осколками слухового окна. Лебедка разбита, повсюду валяются обломки рангоутного дерева, обрывки снастей. Часть парусов сорвана, верхушку бизань-мачты, скорее всего, унесло в море. Но кое-что, на удивление, осталось нетронутым. Обручи вокруг мачт, помпы. Дженнифер наклонилась и заглянула в закопченный носовой кубрик, на переборке которого было вырезано: «Пригоден для размещения 6 матросов». В нем все еще висели 3 бушлата. На полу валялось старое блюдце. Под матрас одной из коек была засунута обложка журнала. Здесь люди жили, спали. Небольшое пространство звенело от их смеха, их песен. И вот их нет. Они забыты, возможно, умерли. С палубы ей на руку упала капля. В кубрике царила мрачная, гнетущая атмосфера. Она повернулась, чтобы подняться наверх, и вдруг увидела фотографию женщины, приколотую к стене. Вырезка из газеты 1907 года. Кто-то ножом нацарапал под ней сердце, пронзенное стрелой. Оказавшись на палубе, она заглянула в тесный камбуз. В нем по-прежнему стояла плита, а на ней 2 пустые бутылки. В шкафчике лежала разбитая тарелка. Штурвал находился там же, где 13 лет назад, когда Дик Кумбе помог привести судно в гавань. И Дженнифер стояла на том самом месте, где упал Кристофер, когда обломки рангоута сломали ему спину. По трапу она спустилась в каюты. Сперва она вошла в закуток помощника размером с небольшой шкаф, а из него в главную каюту или капитанский салон. Комнату размером в 6-7 квадратных футов со складным столом в центре, вделанной в пол скамьей и стенными шкафами. Раздвижная дверь вела в спальную каюту капитана. Шкаф фута на 2 больше, чем у помощника, но с умывальником. Здесь Кристофер мальчиком уснул в слезах во время своего первого плавания из Бристоля, в то время как смущенный и раздосадованный поведением сына Джозеф шагал по палубе у него над головой. Дженнифер села за стул и подперла подбородок руками. На переборке все еще висели часы, стрелки которых остановились на 24 минутах 10. Под часами календарь на 1912 год. В каюте пахло сыростью и гнилью. Во время высоких весенних приливов сквозь доски пола просачивалась вода. Ящик стола был набит картами, пожелтевшими от времени, отсыревшими, замусоленными. Когда-то за этим столом, разложив перед собой карты, сидел Джозеф. Он пометил их своей печатью. Капитан Джозеф Кумбе. С тяжелой душой Дженнифер поднялась из-за стола. Она открыла один шкаф и обнаружила, что он забит самыми разнообразными предметами. Там лежали отсыревшие старые книги и газеты, мужская фуражка. Она прошла в каюту капитана и стала рыться в шкафах. Здесь она нашла старую зубную щетку, запонку и один носок. В углу ящика лежал маленький потрепанный молитвенник. На форзаце было написано «Дику от любящего отца Сэмюэля Кумбе, май 1878». Верхний ящик Дженнифер долго не удавалось открыть. Она тянула его, толкала, но он не поддавался. И только когда она изо всех сил рванула его на себя, он открылся. Она сразу поняла, почему ей пришлось приложить столько усилий. В глубине ящика стояла большая деревянная шкатулка. Дженнифер вынула ее, перенесла в капитанский салон и поставила на стол. Подняв крышку и заглянув внутрь, она увидела, что шкатулка набита документами и связками писем. Бумагу за бумагой она выложила содержимое шкатулки рядом с собой на скамью. Здесь были самые разнообразные счета, документы, относящиеся к корабельному грузу, к стоянкам в разных портах, отчеты о плаваниях, несколько страниц из судового журнала. Здесь же был капитанский диплом Джозефа Кумбе, кусок пергамента, доставивший ему и Джанет столько радости, свидетельство, которым они так гордились. Была там и выцветшая фотография, сделанная в 1879 году и запечатлевшая Джозефа, Сьюзен и их четверых детей — Кристофера, Альберта, Чарльза и Кэтрин. Здесь были письма Джозефа и Дика о рекордах, установленных кораблем за время плавания, множество обрывочных сведений и деталей, которые с изумительной полнотой складывались в историю шхуны Джанет Кумбе. Читая эти забытые бумаги, Дженнифер вновь увидела перед собой гордый абрис летящего по бурным волнам корабля. Слышала пение парусов и скрип мачт, ловила крики матросов на палубе, различала фигуру Джозефа. Его темные волосы и борода пропитаны морскими брызгами, громкий голос отдает приказания, и ветер уносит их вдаль. Она внимала завыванием ветра и грохоту моря, следила за тем, как Джозеф запрокидывает голову и смеется. Дженнифер прервала чтение, подняла голову и огляделась. Она услышала стук капель, падающих с палубы. Увидела разбитое стекло и ржавые гвозди на пропитанном влагой полу. Скорбные звуки, скорбное зрелище. Под письмами на самом дне коробки лежал небольшой сверток, перевязанный старой тесьмой. Дженнифер взглянула на почерк, и ее сердце дрогнуло. Где-то она его уже видела. В книгах матери. Это был почерк Кристофера. Письма были адресованы Джозефу Кумбе. Она перевернула их и увидела, что печати не сломаны. Их никто не читал. Она чувствовала, что имеет право прочесть эти письма. Письма, которые пришли из прошлого. Так Дженнифер наконец узнала правду о первых днях Кристофера в Лондоне. Последнее письмо, никем не прочитанное и оставшееся без ответа, было датировано 22 ноября 1890 года. Письма отца были обречены пролежать в этой коробке более 35 лет, пока дочь их не найдет. По лицу Дженнифер текли слезы. Сидя на скамье, она раскачивалась взад-вперед от горя. «Мой дорогой!» — шептала она. «Мой дорогой!» Она не слышала ни шагов на палубе, ни скрипа лестницы, и лишь отведя взгляд от связки писем, которая лежала у нее на коленях, увидела, что в дверях каюты кто-то стоит. Несколько секунд оба молчали. Пораженная, не в силах пошевелиться, Дженнифер увидела Кристофера. Его длинные ноги, его взъерошенные волосы. Видение мелькнуло перед ней и исчезло. А на его месте стоял молодой человек, которого она никогда раньше не встречала. Джон по сухому илу пробрался к шхуне и заметил, что к веревочной лестнице с правого борта привязана маленькая лодка, плавающая на глубине не более фута. «Мародеры», — подумал он, и, взобравшись на палубу, сразу спустился в каюту. Остановившись в дверях, он прищурился, и его сердце усиленно забилось. У стола с откинутыми со лба темными волосами, сжав руки, сидела сама Джанет Кумбе. Затем видение исчезло, и он понял, что это незнакомка, всего лишь молодая девушка с залитыми слезами лицом. «Привет», — сказал Джон. «Привет», — ответила Дженнифер, тыльной стороной ладони вытирая глаза. «Вы о чем-то плакали?» «Да». Он шагнул вперед и заметил на столе коробку. «Как вам удалось выдвинуть этот ящик?» «Я тянула его до тех пор, пока он сам не вылез». «Я думал, что задвинул его достаточно крепко». «Значит, это вы положили в него шкатулку?» «Да, лет 6 назад. До того она лежала на скамье, на которой вы сидите. Я боялся, что она может разбиться или попасться на глаза какому-нибудь любопытному дураку. Теперь я вижу, что даже ящик ее не уберег». «Вы хотите сказать, что я любопытная дура?» «Мне ничего про вас не известно. Вы положили письма на место?» «Большинство. Но эти я хочу оставить себе». «Какие именно? Вы хотите сказать, что сломали печати? И ваш поступок не кажется вам отвратительным? Я специально положил их на самое дно. Они адресованы тому, кто уже мертв, кто умер 25 лет назад». «Я знаю». «Вот как? У вас есть привычка читать письма покойников?» Дженнифер отвернулась. Из глаз у нее снова брызнули слезы. «У меня больше никогда не возникнет такого желания. В них столько горя, что лучше бы я не знала правды». «Значит, когда я вошел, вы плакали над этими письмами?» «Да». Он подошел и сел на скамью рядом с ней. «Почему они заставили вас плакать?» «Я не знаю, кто вы и почему я должна вам отвечать. Вы только что назвали меня любопытной дурой. Пусть будет так». «Извините, я был груб с вами. Но, видите ли, этот корабль принадлежит мне. Я пришел в ярость от того, что кто-то посторонний на него забрался». «Я вас хорошо понимаю». «Полагаю, эти бумаги навели вас на кое-какие мысли. Этот корабль связан с жизнью давно умерших людей. Мужчин и женщин, которые любили друг друга, и теперь от них ничего не осталось. С вашей стороны нехорошо было вскрывать запечатанные письма». «Как это может быть нехорошо, если они мои?» «О чем вы говорите?» «Эти письма были написаны моим отцом и дедом». «Так вы Дженнифер?» «Да, я Дженнифер. А вы Джон?» «Я Джон. Дать вам платок, Дженнифер? Возьмите, он абсолютно чистый». «Благодарю». Она взяла у него платок, высморкалась и вытерла слезы в уголках глаз. «Теперь вы выглядите лучше. Я был резок с вами. Тысяча извинений». «Все в порядке. Откуда вам было знать, кто я такая?» «Не знаю, мог бы догадаться». «Значит, вы живете у Филиппа Кумбе. Как вы с ним ладите? Похоже, вы единственная особа, которая смогла с ним ужиться». «Наверное, люди так долго его боялись, что он стал чем-то вроде легенды. Он вовсе не страшный. Просто несчастный старик, который боится смерти». Джон не ответил и пошарил в кармане. «Вы не против, если я закурю?» «Нет». С минуту он набивал и раскуривал трубку. Потом снова заговорил. «Послушайте, Дженнифер, не думайте больше об этих письмах. Дело давнее, разве не так? Вы огорчены тем, что ваш отец так и не получил прощения. Я помню его здесь, в Плине. В то время я был маленьким мальчиком, но он производил на меня впечатление самого счастливого, самого доброго существа на свете, абсолютно довольного жизнью. Абсолютно довольного. Он не переживал из-за своего отца Джозефа. Он знал, что все в порядке. Я его страшно любил. Он был лучшим другом моего отца». Дженнифер прикоснулась к его руке. «Если хотите, можете прочесть эти письма. Сейчас, при мне». Джон искоса посмотрел на нее. «Можно?» «Это очень мило с вашей стороны, Дженнифер». Она разложила письма перед собой, и они сидели, касаясь друг друга плечами и подперев подбородки ладонями. Когда они прочли все письма, Дженнифер молча отодвинула их в сторону. «Как оказалось здесь эта шкатулка?» — спросила она. «Она принадлежала вашему деду. Он всегда держал ее здесь. Потом, когда шкипером стал Дик Кумбы, он тоже ею пользовался. Должно быть, письма вашего отца попали в нее, когда Джозефа Кумбы отправили в Садмин». «Папа наверняка писал и другие. Интересно, что с ними стало?» «Наверное, их уничтожили». «Да, наверное». «Вы хотите забрать шкатулку?» «Нет. Оставим ее здесь, где она всегда была». Он встал, взял шкатулку и положил ее в ящик. Потом вернулся и, засунув руки в карманы, с любопытством посмотрел на Дженнифер с высоты своего роста. «Итак, Дженнифер, мы кузены». «Да, но очень дальние». «Не такие уж дальние, черт возьми». Дженнифер рассмеялась. «Пойдемте на палубу. Я хочу вам кое-что показать», — предложил Джон. Они поднялись по лестнице и направились к полубаку. «Дайте руку», — сказал Джон. Они перегнулись через фальшборт на самом носу корабля. «Вы ведь еще не знакомы с Джанет Кумбой, верно?» «Не знакома». «Вот она, прямо под вами». Дженнифер посмотрела на носовое украшение в белой одежде. Старинная шляпа, вздернутый подбородок, темные волосы обрамляют бледное лицо. Глаза устремлены в морскую даль. «Ах!» — воскликнула Дженнифер. «Как жаль, что я ее не знала! Как жаль, что она умерла!» «Она не умерла». «Не умерла?» «Нет, она знает, что мы здесь». «Мы оба». «Да, я верю». Они улыбнулись друг другу. «Дженнифер, вы ничего не замечаете?» «Замечаю что?» «Что вы — это вылитая она». «Носовое украшение?» «Да». Дженнифер рассмеялась. «Неужели?» «Хм, как странно!» Неожиданно вырвалось у Джона. Он облокотился о фальшборд, подперев руками подбородок. Дженнифер подошла и встала с ним рядом. «О чем вы думаете?» «Интересно, что заставило меня сегодня прийти сюда?» «Я рада, что вы пришли», — сказала она ему. «В конце концов, мы же кузены и должны знать друг друга». «Кузены. И не такие уж дальние, верно?» «Нет, не дальние». Они стояли, глядя на мелководье, и вдруг заметили замерзшего на дне краба. Джон нагнулся, поднял осколок стекла и швырнул его вниз. Под их дружный смех краб пустился на утек. «Дженнифер, а я, кажется, помню вас ребенком». «Помните?» «Да, я уверен, что вас иногда приводили к нам на ферму пить чай. Вы были такой робкой, застенчивой. Неужели?» «Я уверена, что тоже вас помню. Однажды я играла в поле с мальчиком по имени Джон. Он все время бежал впереди, и я не могла его догнать». «Держу пари, это был я!» Он ударил ногой по фальшборту. «Дженнифер, почему вы переехали к Филиппу Кумбе?» «Трудно сказать. Возможно, Это своего рода тонкая месть. Не знаю. О мести я как-то не думал. Вам и не надо о ней думать. Это касается только меня. Глядя на ее серьезное лицо, Джон не мог сдержать улыбки. Вы убежали из дома, верно? Я убежала из Лондона. Мой дом — Плин. Вы очень его любите? Да. Я тоже. Над гаванью парили чайки. Сколько вам лет, Дженнифер? 19. Вы выглядите моложе. Нет, не выгляжу. Они немного помолчали, затем Джон снова заговорил. Вам бы не хотелось как-нибудь взглянуть на верфь? Разумеется, если у вас нет более интересных занятий. Возможно, вам это будет интересно. Он произнес это таким тоном, будто ему абсолютно все равно, придет она или нет. Да, мне бы очень хотелось. Только не приводите с собой дядю Филиппа. Вы полагаете, что мне это могло бы прийти в голову? Дженнифер, послушайте. Если вам станет совсем не невмоготу, если вам вдруг окончательно опротивеет его вид, вы обещаете прийти и сказать мне об этом. Хорошо, Джон, я приду. Вы имеете в виду, что если мне станет совсем тоскливо на душе, или... то я могу в чем-то на вас рассчитывать? Нет, не в чем-то, во всем. Всегда, в любое время. Вы очень любезны. Дженнифер свистнула и посмотрела на часы. Мне пора возвращаться. Они молча пошли к тому месту, где висела веревочная лестница. «Подвезти вас на лодке?» — спросила Дженнифер. «Нет, я могу вернуться полями». Она спустилась в шлюпку. «Подождите минуту», — остановил ее Джон. У него был такой суровый и холодный вид, что Дженнифер даже испугалась слов, которые затем услышала. «Послушайте, а что, если мы заведем такое правило? Приходить сюда по воскресеньям и разговаривать». Дженнифер не сразу ответила. Он говорил таким тоном, словно сама эта мысль наводила на него скуку. «Вы этого действительно хотите?» — спросила она. «Разумеется». Теперь он улыбался. «Решено?» «Решено. До встречи, Дженнифер. До встречи, Джон». Теперь, когда Дженнифер стала компаньонкой своего дяди, ей не имело смысла сидеть за машинкой в конторе. В деньгах она не нуждалась. Того, что Филипп выделял на ведение хозяйства, было более чем достаточно. Расточительностью Дженнифер не отличалась, но, видя, с какой болью дядя расстается с каждым шиллингом, она удвоила траты, поскольку знала, что он не посмеет ей отказать. Он твердо уверовал, что внучатая племянница ограждает его от мучительных страхов, что, пока она рядом, Джанет и Джозеф до него не доберутся. Он цеплялся за нее из страха за себя. Он смотрел, как она тратит его деньги, и молчал. Дженнифер знала, что расставание с каждым пенсом, который она разбрасывает с такой расточительностью, доставляло ему нестерпимые муки. И, памятуя о своем отце, продолжала это делать азартно, весело, свободно. То была та самая тонкая месть, о которой она говорила Джону. Когда дом на Мэрайн-Террас был заново окрашен, отделан и меблирован с подвала до чердака, она обратила свои заботы на Плин. Приход, госпиталь, бедняки — все это требовало ее внимания под официальным патронажем дяди. И когда был разработан план сбора средств на приобретение большого участка мыса с передачей его в общественное пользование, Филипп Кумбе возглавил список жертвователей. Все это время Филипп Кумбе наблюдал, как мало-помалу тает богатство, которое он берег для себя лично. Наблюдал, как эта девушка с глазами Джозефа и повадками Джанет делает, что хочет, тратит, сколько хочет. И он ненавидел ее. Дженнифер видела выражение его узких, провалившихся глаз, видела его морщинистые руки, вцепившиеся в подлокотники кресла, видела его тонкие лиловые губы и, понимая, какой ужас она ему внушает, в душе улыбалась и думала совсем о другом. У нее не было причин для беспокойства. Время текло для нее мирно и приятно. Она написала матери о том, что происходит в Плине, о том, что живет она у дяди Филиппа, о том, как хороша жизнь, когда ты свободна, о своей дружбе с Джоном. Ответ был таким, какого следовало ожидать от Берты. Не холодным, но и не слишком теплым. Она удивлена, что Дженнифер так сошлась с врагом своего отца, но рада, что ей хорошо в его доме, ведь, в конце концов, он всегда был джентльменом, чего Дженнифер с ее воспитанием и образованием, естественно, не может не оценить. Летом Плин, конечно, очарователен, но с приближением зимы она без сомнения найдет его совсем другим, хотя, возможно, как племянницу Филиппа Кумбы ее будут приглашать на вечеринки и обеды, чего она, Берта, была лишена, ведь бедный папа не занимал никакого положения в обществе. Тем временем они с Фрэнсисом, после восхитительных 3 недель, проведенных в Вентноре, вновь благополучно устроились в доме номер 7. И она уверена, что в будущем жизнь вознаградит ее за все лишения, которые она претерпела за время вдовства и даже за предыдущие годы. Наконец-то есть тот, кто ее действительно понимает, и хотя она всегда будет тепло вспоминать бедного папу, только теперь ей открылось, что такое настоящая любовь. Фрэнсис для нее — все, как и она для Фрэнсиса. А Дженнифер должна смотреть на Фрэнсиса как на истинного друга и советчика. Если она вернется в Лондон, то встретит самый радушный прием у них обоих. В приписке Берта добавила, что бедная бабушка нездорова и что, хотя она не простила Дженнифер, но все-таки потребовала, чтобы ей прочли ее письмо. Услышав про кузена Джона, она очень встревожилась и пожелала узнать, чем занимается с ним Дженнифер воскресным днем на старой развалине в нескольких милях от посторонних глаз. Все это ей очень не понравилось. Никогда не знаешь, какие фантазии могут прийти в голову горячему молодому человеку. Прочитав эти строчки, Дженнифер громко рассмеялась, но самый конец письма заставил ее нахмуриться. «Дженни, дорогая, бабушка, конечно, преувеличивает, но и я не думаю, что эти встречи можно назвать хорошей идеей. Ведь ты еще так молода, а присмотреть за тобой там некому. Мне бы не хотелось, чтобы ты вступала в какие бы то ни было отношения с этим молодым человеком, строителем лодок или кем-то в этом роде, тем более, что он твой кузен». «Какие же они идиоты!» — думала Дженнифер, кладя письмо в карман. Она пишет так, будто строитель лодок — то же самое, что водопроводчик. Джон — самый умный проектировщик яхт в стране. Да если на то пошло, мы не такие уж близкие родственники. Терпеть не могу, когда люди ни с того ни с сего делают всякие выводы. Это гадко. Пылая яростью на весь мир, Дженнифер спустилась с холма и с удивлением обнаружила, что находится у входа на верфь. Джон стоял в самом ее центре и разговаривал с мастерами. Его одежда была белой от пыли, словно он вывалился в опилках. Светлые волосы закрывали правый глаз. Одна рука взметнулась вверх, а длинные ноги сплелись самым невероятным образом. Дженнифер была знакома эта поза. Он всегда принимал ее, когда старался что-то объяснить. Но вот он заметил ее. Его рука упала, ноги расплелись, и поспешность, с какой он бросил рабочих, никого бы не обманула, разве что его самого. «Да-да», — говорил он, — «именно об этом я и толкую». Но когда его уже нельзя было услышать, он взглянул на часы и сказал: «Я понятия не имел, что уже так поздно. Завтра утром мы поговорим об этом». Рабочие остались на верфи, недоуменно потирая лбы. Из ворот Джон вышел беспечной походкой, позевывая. «Это вы, Дженнифер? Мне показалось, что вы стоите за воротами, но я не мог хорошенько разглядеть». «Вы очень заняты?» «Конечно, нет. На сегодня с делами покончено», — солгал он. «Отлично. Чем вы занимались?» «Да так, ничем. У меня плохое настроение. Получила противное письмо от матери». «Вот как? И о чем же?» «Если хотите, я вам его прочту. Только и говорит, что о своем отвратительном муже». «Бросьте вы об этом думать, Дженнифер. По-моему, она его любит». «После такого человека, как папа? Уже 14 лет, как ваш отец умер. Знаю, вам это покажется странным, но ей нельзя запретить привязаться к кому-то еще». «Джон, вы не понимаете. Столько лет быть женой прекраснейшего человека на свете и под конец связаться с таким напыщенным, привередливым дураком, как Хортон. Это просто не укладывается у меня в голове». «Конечно, вам этого не понять. Как вы можете судить о ее чувствах? Вероятно, ваша мать была не слишком счастлива с вашим отцом. А этот малый, будь он хоть самым последним дураком, подходит ей, понимает ее. Возможно, она чувствовала себя очень одинокой». «Одинокой?» «Да, Дженнифер, одинокой. Вы постоянно говорите мне, что она не сделала ни малейшей попытки вас понять. А вы пытались понять ее?» «Нет. Пожалуй, нет». «Так чего же вы хотите?» «О, Джон, это ужасно. Может быть, мне надо вернуться в Лондон?» «Не глупите. Слишком поздно. К тому же она счастлива со своим новым мужем». «Вы действительно думаете, что она не очень ладила с папой?» «Вполне возможно. Я хочу сказать, что, скорее всего, они были преданы друг другу, но не сходились характерами. Не знаю, как это объяснить». «Я понимаю, что вы имеете в виду. Не были необходимы друг другу». «Хм. Наверное, ужасно быть замужем за человеком, если при самой краткой разлуке с ним тебя не тошнит целый день так, что ты не выпускаешь из рук таза». «По-моему, это не самое приятное занятие, и не стоит им злоупотреблять, верно? Лично я, конечно, не знаю, но если бы я кого-то полюбил, а меня бросили, тошнить меня бы не стало. Я бы решил, что все в жизни напрасно и бессмысленно. К чему тогда работать, думать? И все же надо идти вперед, что бы ни случилось». «И вы поступили бы именно так?» «А я нет. Меня бы сперва стошнило, потом я бы очень разозлилась, переоделась в мужской костюм и записалась в иностранный легион». «И вас бы очень быстро разоблачили». «Нет, никогда. Я сильная и совсем плоская. На девушку я не похожа». «И кто же такое говорит?» «Я говорю». «Значит, вы чертовски глупы, Джон». «Извините, давайте сменим тему. Прочтите мне письмо вашей матери». Она прочла ему письмо, но приписку опустила. «На вашем месте я бы не стал беспокоиться, Дженнифер». «Я и не беспокоюсь, просто не понимаю, не могу понять. Этот жуткий тип, видимо, она находит его очень привлекательным». «Вы бы только его видели». «Некоторые женщины влюбляются в самых чудных мужчин. С пятнами на лице, с гнилыми зубами и дурным запахом. Джон, перестаньте. Это просто гадко». «Но так оно и есть. Я думаю, во всех мужчинах есть что-то отталкивающее». «Должна признаться, что, посмотрев на вас, с этим трудно не согласиться. Откуда эта пыль?» «Не пыль, а опилки». Дженнифер стряхнула их своими проворными руками. «Джон, мы пойдем в воскресенье на старый корабль?» «Обязательно». «Там просто здорово, верно?» «Хм...» «Джон, как вы думаете, Джанет Кумбы была счастлива с Томасом?» «Не знаю. По-моему, она была слишком занята Джозефом, чтобы любить кого-нибудь еще». «А Джозеф, наверное, ни одну из своих жен по-настоящему не любил. Он думал только о ней и переживал за сына». «А ваш отец Кристофер так много думал о вас, что совсем забыл о жене». «Разве это не ужасно, Джон? Все эти люди любили друг друга, но что-то мешало им до конца понять любимое существо и сделать свою любовь совершенной. Они либо уходили, либо умирали, либо ссорились, либо теряли друг друга. Что-то было с ними неладно. Так или иначе, но они все время были одиноки. Я и в себе ощущаю нечто похожее. Мне всегда будет не хватать папы. Вы действительно так думаете? Да. Впрочем, не знаю. Вы ведь счастливы в плене, верно? О, безумно! Я больше никогда из него не уеду. Так в чем же дело? Не могу объяснить. Какая-то неуверенность в будущем, сомнение, смутный страх. Чего же вы боитесь? Боюсь страха. Какая-то нелепость, правда? Ночью я иногда просыпаюсь с таким чувством, будто передо мной ничего нет. Ничего. Совсем ничего. Пустота и туман. Весь день я смеюсь, делая вид, что ничего не происходит, а на самом деле жажду одного — чувства защищенности. Дженнифер, вы должны дать мне одно обещание. Какое? Обещайте, что всегда будете рассказывать мне о подобных вещах. Всему виной то, что в детстве вы были очень одиноки и многого не понимали. А сейчас у вас такое чувство, что вы никогда не повзрослеете. Но это не так. Вы повзрослеете. Дженнифер, вам нечего бояться, ведь вы больше не одиноки. Она потерлась щекой о его рукав. «Как хорошо, что мы встретились, Джон. Вы надежный друг». «Вот так всегда и думайте. Ладно?» «Хм». «В воскресенье пойдем на старый корабль?» «Хм». «На весь день. Возьмем с собой пирожков и сидра». «Хм». «Ну как, настроение поднялось?» «Да». «Почему вы отворачиваетесь?» «Не знаю». Дженнифер порывисто отошла от ворот и, не оглядываясь, убежала. Зима в плене не показалась Дженнифер ни мрачной, ни безрадостной. Она знала, что ее место здесь. Тысячи незримых нитей связывали ее с Плином. Она — дочь Кристофера Кумбы. Здесь она родилась, здесь ее дом. Она жила среди простых, дружелюбных людей, ибо душа ее просила их доброты и их общества. Здесь все было ей по-настоящему близко, и всего этого она так долго была лишена. Дженнифер понимала, что, останься она в Лондоне, то, не думая о последствиях, дала бы волю своим буйным фантазиям. Но она в Плине, так далеко от своей прошлой жизни, словно попала в другой мир, а сама стала другим существом. Плин был необходим ей. Она любила море, уединение холмов и долин, шумную гавань, широкий простор серых вод, разбросанные группами дома, церковную колокольню, приплывающие и уплывающие корабли, крик чаек, покой и бесконечную красоту, приветливость и доброту людей, которых понимала. Ей казалось, что она окружена теми, в ком есть частица ее самой. Воздух звенел от их голосов, и склоны холмов откликались на их шаги радостным эхом. Ей чудилась фигура Кристофера на фоне неба. Его светлые волосы развиваются на легком ветру. Взгляд устремлен на рассыпанные внизу дома. Он свистом подзывает собаку и исчезает за выступом холма. Здесь Гарри и Вилли бегали с ней по полям, учили ее нырять со скалы в замковой бухте и громко смеялись, если она, дрожа от страха, медлила на краю. Гарольд водил ее к гнездам чаек на вершине утеса. Вилли учил ловить скумбрию. Как часто они втроем бродили по холмам, что-то обсуждая, о чем-то споря. Слышались ей и другие голоса. Когда она ходила под парусом, голос Джозефа заставлял ее забывать о времени и погоде и со стесненным от восторга сердцем лететь навстречу колючим брызгам и влажному ветру. Джозеф открыл ей радостную мощь юго-западного шквала, волнующую красоту вздымающихся волн и возвышенное упоение опасностью. Но был тот, кто понимал ее лучше всех, от кого у нее не было тайн, кто успокаивал раздражение, умерял досужее любопытство, развеивал все смутные страхи, все скрытые сомнения. Прижавшись щекой к фальшборту и держа руку на бушприте, Дженнифер лежала на покатом баке, разрушенной крушением Джанет Кумбы. Немного ниже, в сторону моря, пристально смотрела белое носовое украшение, но не раскрашенная деревянная фигура с облупившейся от времени краской, а та, которая была частицей самой Дженнифер, которая шептала и кричала в глубине ее существа, любящая и бесконечно мудрая. Та, которая знала, что беспокойство идет от мятежной души, что мнимое одиночество есть знак пробуждения сердца, что бессонница — следствие неутоленных инстинктов, что мечты — это прелюдия к их осуществлению, что страх — это содрогание духа, томящегося по совершенству, и что причина всего этого, равно как и сладкой боли, охватившей все существо Дженнифер, Джон, спускавшийся к ней с высокого холма.